Вскоре, — продолжала Гайде, — шествие остановилось. Мы были внизу лестницы, на берегу озера. Мать, тяжело дыша, прижимала меня к груди. За нею я увидела отца. Он бросал по сторонам тревожные взгляды. Перед нами спускались четыре мраморные ступени. У нижней покачивалась лодка. С того места, где мы стояли, видна была темная громада, поднимающаяся из озера. Это был замок, куда мы направлялись. Мне казалось, может быть, из-за темноты, что до него довольно далеко. Мы сели в лодку. Я помню, что весла совершенно бесшумно касались воды. Я наклонилась, чтобы посмотреть на них. Они были обернуты поясами наших поликаров. Кроме гребцов, в лодке находились только женщины, мой отец, мать, Селим и я. Поликары остались на берегу и стали на колени в самом низу лестницы, чтобы в случае погони воспользоваться тремя верхними ступенями как прикрытием. Наша лодка неслась, как стрела. — Почему лодка плывет так быстро? — спросила я у матери. — Тише, дитя, — сказала она. — Это потому, что мы бежим. Я ничего не понимала. Зачем бежать моему отцу, такому всемогущему? Перед ним всегда бежали другие, и его девизом было: «Они ненавидят меня, значит, боятся». Но теперь... Мой отец действительно спасался бегством. После он сказал мне, что гарнизон Янинского замка устал от продолжительной службы. Тут Гайде выразительно взглянула на Монте-Кристо, глаза которого с этой минуты не отрывались от ее лица, и она продолжала медленно, как это делают, когда что-нибудь сочиняют или пропускают. «Вы сказали, сеньора, — подхватил Альбер, который с величайшим вниманием слушал ее рассказ, — что Янинский гарнизон устал от продолжительной службы. И сговорился с Сираскиром Куршидом, которого султан послал, чтобы захватить моего отца. Тогда мой отец, предварительно отправив к султану французского офицера, которому он всецело доверял, решил скрыться в заранее построенной маленькой крепости, которую он называл Катафигион, что означает «убежище». — А вы помните имя этого офицера, сеньора? — спросил Альбер. Монте-Кристо обменялся с Гайде быстрым, как молния, взглядом. Альбер не заметил этого. — Нет, — сказала она, — я забыла имя. Но, может быть, я потом вспомню и тогда скажу вам. Альбер уже собирался назвать имя своего отца, но Монте-Кристо предостерегающе поднял палец. Альбер вспомнил свою клятву и ничего не сказал.